Глава 60. Я поластилась в его ладони, так сладко, когда он касается. Закусила губы, которые горели от поцелуя и хотели продолжения. Сморгнула влагу, все еще стоящую в глазах, и помотала головой. «Все хорошо», — прижала щекой к бешено бьющемуся сердцу Роберта и старалась отдышаться. Адальхард накрыл мои плечи рукой, буквально впечатывая в свое тело. «Хорошо», — прошептал он низким, хриплым голосом, заботливо приглаживая мне волосы. Касания его были легкими, почти невесомыми, но очень успокаивающими. Я осмотрелась. Толпа вокруг нас рассосалась, и, позеленевшая от злости Констанс, отвернулась к большому панорамному окну. «Вот это страсть! Всех засмущали!» — усмехнулся генерал Элленбальд. «Вместо того, чтобы комментировать, скажи, не подбросишь ли нас до столицы в своем экипаже после собрания?» Перешел сразу к делу Роберт. «Не подброшу, потому что мы с женой остаемся у леди Эскорт на выходные. Но могу отдать тебе свой экипаж. Только скажи, что случилось». Изумленно вскинул брови генерал Элленбальд. «С портальным камнем случилась неприятность», — понизил голос Адальхард. «Не вопрос, Роберт». Элленбальд положил руку на плечо моему мужу. «Буду рад услужить наследнику короны. Предупрежу своих людей». «Спасибо, Гарольд». Роберт пожал руку сослуживцу, и генерал ушел, видимо, тотчас поставить в известность своих людей. «А теперь начнем наш замечательный поэтический вечер!» — воскликнула скрипучим голосом леди Присцилла, выплывая в середину зала в своем экстравагантном розовом наряде. Театрально поклонившись, женщина развернула книжечку и прочистила горло. Неужели сама собирается читать стихи? Пока леди Присцилла зачитывала название автора, ко мне подбежали невероятно довольные Кейтлин и Беатрис. «Привет, Валери! Ой, сейчас будет выступать Курт Галахарт!» — взвизгнула Беатрис, схватив меня за руку. «Я его обожаю!» После объявления леди Присцилла отступила с середины зала, а на ее место вышел молодой мужчина, блондин с вьющимися волосами, на вид лет 25 в шикарном черном фраке с бабочкой. Читал поэму он изумительно, все собравшиеся затаили дыхание. Кажется, даже Роберт слушал с большим вниманием, крепко держа меня за руку. Поэма была о запретной любви. Когда лорд Галахард закончил, то улыбнулся гостям совершенно ослепительной улыбкой, отвесил поклоны во все стороны и широким шагом прошел обратно в толпу. Объявить следующего выступающего снова вышла леди Присцилла. И на середину зала вышел еще один молодой человек, помладше Галахарта, с умным живым лицом и большими карими глазами. Голос у него был мягким, читал он снова о любви, светлом, чистом чувстве, и я опять заслушалась. «Лера, нам пора», — произнес Роберт, склонившись к моему уху. «Как пора? Куда пора?» Мне так понравилось, что совершенно не хотелось уходить, но мысли о том, что я тут чужая, быстро отрезвили и вернули к реальности. «Да, мне пора. Засиделась. Нужно возвращаться домой. Я слишком долго пробыла в чужом теле». Мы медленно вышли из холла в просторный длинный коридор. Я спросила услуг, обновляющих закуски, где можно освежиться, и мне объяснили путь. Но Роберт утащил меня совсем в другом направлении. На лестницу, на второй этаж, попутно извлекая из внутреннего кармана фрака еще невиданный мною прежде артефакт, синенький, в серебряной оправе. «Это поисковый камень», — объяснил Роберт, поймав мой заинтересованный взгляд. «Настроен на магию обмена душ. Отыщет любой предмет, заключающий в себе таковую, если тот находится в пределах нескольких километров. Давай же, светись, зараза!» Роберт сурово нахмурился и постучал пальцами по поверхности артефакта. «В чем дело? Сломался?» — пошутила я. Нервы дрожали, как струны. Только и оставалось, что шутить. На что Адальхард посмотрел на меня страшнее, чем самый опасный демон. «Похоже, артефакта обмена здесь нет», — прорычал дракон.